Глава 17. Птер, Трумус, Птер, Трумус, два Птера и так далее. Лепры почему-то не попадались, видимо, геноцид выкосил их подчистую. В промежутках между убиениями, добычей аметистов, сбор трофеев и зализывание ран. Рос поднял выносливость еще на 1 единицу, атаку на 2 единицы и настолько же интеллект, благодаря чему занялся сбором кристаллов души. Это благоприятствовало прокачке магических характеристик и обогащало полезными предметами. Эти мобы, конечно, похуже его нынешнего пета, но если он его лишится, будет чем воевать с теми же крысами. В полдень Рос чуть опоздал, прибыв к месту встречи после орка, чего до этого себе не позволял. Но тот не подал вида, и даже наоборот, издали начал проявлять признаки бурной радости. «Рос, ты притащил птеров?» «Могу одного принести, он неподалеку». «Тащи давай!» «Значит, нужное дело?» «Неси, расскажу потом!» Рос вернулся на 100 шагов назад, к лепру, оставленному в штреке, забрал у него тушу птера, как чувствовал, что надо прихватить для Шото подарок. Назад пришлось идти 4 раза дольше. Поднять птера Рос не мог, приходилось тащить его волком. Спасибо орку, помог на последних метрах пути. «Сколько же у тебя силы, раз такое легко поднимаешь?» – поразился Рос. «Да уж побольше, чем у некоторых засекреченных охотников». «Ну так что там с этим мясом?» «Сам смотри». Орк достал из сумки приятно пахнущий кусок жаркого. «Жареное со специями мясо пещерного птера. Мягкое, белое, отлично утоляет голод, приятный вкус. Эффекты. Восстанавливает 60% бодрости в течение 40 секунд. Восстанавливает 40 единиц жизненной энергии в течение минуты. Дает положительный эффект. Плюс 2 к силе на срок 2 часа. Ускорение регенерации бодрости на 4 единицы за 10 минут. Полный набор эффектов проявляется при употреблении не чаще 1 раза в 40 минут». «Неплохо». «Неплохо? Да ведь это просто бомба! Его готово брать за тройную цену. У меня уже очередь стоит. Хрен с ними, с крысами. Ты такое давай. Шутка ли такая прибавка к бодрости? Куда быстрее добывать можно будет, тем более что сила повышенная. Мне бы еще масло кукурузного и сковороду приличную. Тогда еще лучший эффект будет. Думаю, заказать через охрану». «Сколько птеров тебе в день надо?» «А сколько сможешь?» «Просто ответь». 3. Сможешь?» «Да». «5? «Можно попробовать, но возникнет проблема с переноской, ведь таскать издали придется». «Я могу и ближе вагонетку подтащить, лишь бы мобы по пути не схарчили». «В этой штольне еще 2 км пусто, только крысы недобитые попадаются». «На крыс иногда находит что-то. Соберутся 3-4 и разом нападают. Мне этого хватит». «Они в штольню не лезут, сидят по концам штреков, там у них гнезда с крысятами». «Крысят растут быстро. Слиться я не боюсь, но времени жалко туда-сюда бегать». «У меня родная сила 16. Кольцами и браслетом могу до 24 поднять. Получится толкать вагонетку». «Сможешь, но медленно и с повышенным расходом бодрости». «Давай так. Эту вагонетку я забираю. Вечером не приходи. Завтра в обед будь на этом месте с пустой вагонеткой. Я ее заберу, а ты утащишь птеров. Так можно? Не хватится в вагонетке этой?» «Да кто их считает? Конечно, можно!» «Посмотри, что я выбил». Рос протянул погнутый бронзовый шлем и стальные сапоги. «Вещи простые, за такие много не получишь. Считай, по весу металла пойдут». «Ясно. Значит, ждем, пока добуду что получше. А там будем решать вопрос с сумкой». «Он такой наболевший». «Не то слово». «Я уже вентилировал вопрос. Есть там один штрафник, 2-й день как у нас. Похоже, с ним можно иметь дело. Сидеть еще 1 неделю с лишним будет, так что время есть. Других вариантов пока не вижу». «Ну, завтра посмотрим». Потратив 9 часов на охоту и добычу аметистов, Рос поднял выносливость еще на 1 единицу и вернулся к началу пещеры. Тому месту, где ее вскрывала штольня. Там было суше всего. Туда он без серьезных проблем прикатил вагонетку по бороздкам, пробитым в ровном каменном полу. Собственно, большую часть пути катил лепр, благо простые команды он понимал прекрасно. Да и со сложными проблемы возникали нечасто. Куда умнее крысы себя вел. Сейчас пришло время загружать. 1 птера доволок Рос, убив полоску бодрости почти до 0. 2 принес питомец. Надо будет завтра еще подкинуть, этих тварей тут хватает. Хотя до крыс, конечно, далеко, Те чуть ли не на каждом шагу встречались. А этих надо еще поискать. Ну или постучать киркой по камню. И сами примчаться, привыкшие к беспомощности шахтеров. Выбрав подходящее место, Рос занялся сооружением защищенного места для ночлега. Проходы между каменными сосульками перекрыл деревянными решетками из доставленного орком материала. Большую решетку настелил сверху. Теперь, чтобы добраться до его тела, монстры должны разрушить преграду, а лепор, оставаясь на страже, вряд ли отнесется к этому равнодушно. Тем более, что проход в этот закуток узкий и ведет мимо укрытия питомца. Рос долго и на все лады втолковывал ему, что он должен все время сидеть тут, выскакивая, лишь когда мимо него к хозяину пройдет моб. Убив моба удушением, надо оттащить его за собой, чтобы не оставался на видном месте. Рос опасался, что не видя приманки в лице человека во всей его красе, мобы поостерегутся идти по тропе, на которой в окружении трупов их сородичей сидит высокоуровневый лепор с подозрительно злобным взглядом. Кстати, кроме птеров, трумусов и единичного пещерника, он пока что никого здесь не видел. Где те же лепры? Где шахтный демон-проказник? Всего один раз его видел, да и то лишь по системному сообщению о смерти от этого неуловимого негодяя. Где же он прячется? И лепров нет. Все погибли, пойдя в атаку на поселок? Хорошо бы, такого нашествия Росу не выдержать. Вроде не сильно устал, но провалился в сон, будто в самый глубокий омут во всех мирах. Все в том же дата-центре. «Редкий глюк, я такого еще не припомню. Что там?» «Смотри, Лок». «Ну, ничего странного не видишь?» «Ну, достижение, ну и что?» «А ты разве не знаешь его условия? Его невозможно выполнить. Перс качается, требуются все более крутые мобы, и он стопорится хорошо, если на третьей пути». «Кто-то вложил тонну бабок и снарядил нулевку для охоты на 25-х». «Ага, только нулевки в счет достижения засчитывают каждую разновидность моба лишь один раз. Если убил волка, другого волка можно не трогать, не засчитают. Или бей тех, кто выше тебя на 30 уровней, к тем требований нет. Так что придется искать локации с новыми видами мобов, убиваться о них не знаю сколько раз, пока не получится свалить каждого вида по разу. И все это время таскать за собой бафферов высокого уровня. Это работа не на один месяц. И ради чего? Имея такие деньги, можно вложить и в куда более интересные дела. К тому же на одном из этапов выполнения этого достижения в награду дают героическое звание. Нубское героическое. Великий охотник или что-то в этом роде. Бонусы там слабые, в мировом чате прославлять не будут. Но замок с нуля слетит. Перейдет на десятку, и назад его уже не вернуть. А десяткой валить сотых с плюсом уже куда труднее будет. Как ни одевайся». «Но здесь четко указано, что достижение взял персонаж без уровня, который зарегистрирован меньше месяца назад». «Ага, глюк какой-то. Жаль, нет возможности его проверить по месту». «Слушай, а ведь у нулевых рабочих вообще нет уровня». «Общего нет, а виртуальный – единица». «А если он нацепил бижу на прибавку мнимого уровня и надел на себя вещи для десяток? Эпики, уникалки, легендарные, с кучей бонусов». Или даже низкоуровневый сет сумел собрать, если есть такие. Плюс бафы высокого уровня, плюс крутая еда и эликсиры. И что? Ему, чтобы победить моба хотя бы 25 уровня без посторонней помощи, потребуются вещи с очень крутыми бонусами, а он почти все место займет теми, которые прибавляют к мнимому уровню. Это ведь вещи для нобов, у них прибавок больших не бывает. Те, что без требований к уровню и при этом много дают, стоят бешеные бабки, и найти их непросто. Такой фокус проделывали, и не однажды я читал, но быстро сдувались. Даже один раз трудно провернуть, а уж несколько. Проще снять замок и прокачаться получше. Там, на высоких уровнях, призы за это достижение просто теряются. Бессмысленно тратить время и деньги. От героического звания тоже толку мало. Оно слабенькое, мало чего дает. Проще уж выполнить героический квест с цепочкой рейд-боссов. Дешевле выйдет, и плюсов будет больше. Месяц-два реально сделать, если деньги некуда девать. А может, все-таки не глюк? Может, у кого-то хватило терпения? Может и так. В этом логе даже ника нет, а вместо расы какая-то абракадабра. Ты же знаешь, что нынешними логами только зад подтирать. На другое не годятся. Угу. Странно, что мировое сообщение не прошло, если это так. Все же первое подобное достижение за всю историю игры. Наверное, система не считает его героическим.